Чистовали стая, начиная свой путь до ста, не забывая собрать урожай с моего куста. Ведь арифметика проста, дожить бы до завтра или хотя бы до возраста Христа. И подруга коза говорит, опоздал с извинениями. У нее насчет меня другое мнение. Видел я, как ее парень провожает по парку поперек и вдоль, но не знает, что ей нужен контроль. Эй, стой, позволь, ведь только я знаю к ее сердцу пароль. Хотя нафиг этот пароль, если денег ноль. Хотя неделю назад я для нее был король, а сейчас мне вообще какой-то тролль. Хотя если я начну все с чистого листа, то на княжна ты мне вообще нужна. Я тут ни при чем, и ты в этой теме небрежна, поэтому это все было просто неизбежно. Подожди чуть-чуть, скоро новый день. Выбирай свой путь, пусть не уснуть, и сейчас давит грусть. Но ты услышишь снова, я к тебе вернусь. Это был лишь сон, я и он. Пара нежных слов и сладкий стон. Может, ты влюблен, а может нет. Кто мне даст совет, где же мой ответ? Я ответ. Набираю номер телефона, блин, она опять недоступна. 5 утра, у меня опять забита голова. И в этой голове все равно она одна. Наверное, просто я сейчас хожу с ума. Очень хочу ее опять найти, но время вспять не повернуть. Ведь нет назад пути, поэтому расходятся с тобою наши колеи. И если я виноват, меня прости. Так и погибну в бреду, если тебя не найду. Сердце сжимает тиски, душа рвет на куски. Дай же скорее ответ, любишь меня или нет. Или сойду я с ума, если останусь одна. Я...